Мёртвые не воскресают. Мне, пожалуйста, с консервативным управлением. Повторите запрос. Мне с обычным управлением, традиционным. С рулем и педалями, короче. Запрос понял. У нас такие модели только на складе. А гибридные есть? Я не поеду на чистом автопилоте, он там не пройдет. В наличии только 15-летние Джили. Да хоть какие, мне ехать нужно. Через 20 минут роботы с сервиса по аренде машин, шурша толстыми резиновыми шинами, отбуксировал в смотровой зал потасканный внедорожник-гибрид цвета венозной крови. «На какой период оформить?» Кира глубоко задумалась. «На 2 месяца». Она спокойно приняла из железных рук ключи и, не обращая внимания на внешний вид машины, села на водительское кресло. Покрутила руль в задумчивости, осмотрела приборную панель, подергала рычаг переключения передач. «Тут и голосового управления нет?» «Опция не предусмотрена в данной модели». «Ладно, сама справлюсь». Она запустила навигатор на часах, и проекция карты тут же перекинулась на лобовое стекло. Взвизгнув шинами, Кира вылетела на проспект и минут 15 просто ехала прямо, вцепившись руками в руль, пока тело не привыкло и не вспомнило, как это — водить. Она то и дело объезжала беспилотники, которые тащились ровным строем вчерашних выпускников автошколы. Нейронки, которые ими управляли, были обучены самым кондовым и безопасным образом держать 60 км в час и сжаться в правых полосах. Кира то и дело тревожно поглядывала в зеркала, боясь увидеть посверкивающие стекляшки нанодронов. Но все было тихо, Соколов держал слово. Слежки не было. «Да, Игорь Александрович, как же вам нужна капсула, что вы готовы довериться первой встречной?» Она специально накручивала себя, чтобы не бояться, потому что сердце колотилось как бешеное с 6 утра. Кира в который раз за эту неделю проснулась без будильника. От того, что во сне снова увидела кладбище, то самое, из воспоминаний Соколова. В ее кошмаре оно пылало. Огонь быстро расходился по могилам, пожирая искусственные цветы, блеклые от ветра и дождей. И только черные кресты торчали из языков пламени, как чьи-то обгоревшие руки. Кира вскочила с кровати и стала ходить по квартире. Попыталась сделать себе кофе, но пролила кипяток мимо чашки и в сердцах бросила ее в раковину. Сунула голову в окно, беспорядочно хватая ртом утренний воздух и борясь с панической атакой. Снаружи была хмурая суббота, дороги пустовали, и она поняла, что просто сойдет с ума, если не выяснит все прямо сейчас. «Конечно, если вообще есть что выяснять». Кира дернула руль в сторону, и на пассажирском сиденье рассыпалась веером толстая пачка еще теплых пластиковых распечаток. Теракт 12 школ. Хронология событий 22 октября. Как вычисляли организаторов взрыва школы в Троицке-Н с помощью умных камер ОКО? Глава ОКО Игорь Соколов. Виновные в гибели детей должны быть наказаны. Она не успела даже засунуть их в пакет. Осознав, что в машине, пусть и в такой старой, могут стоять камеры, Кира торопливо набросила на стопку ветровку и вдавила педаль в пол. Мечникова давно не пересекала границу между Москвой и областью вот так, своим ходом. Обычно она пользовалась общественным транспортом и почти не замечала многочисленных кордонов, забитых камерами, которые сканировали лица пассажиров пухлых микроавтобусов и серебристых междугородных электричек за доли секунды, пробивая их по всем возможным базам, и особенно визовым. Кирина виза была бессрочной, и девушка лишь зябко поежилась, когда проскочила едва заметное в дневном свете сияние границы, и помчалась в затуманенное сонное Подмосковье. Она знала, что всегда сможет вернуться, что никто на въезде ее не остановит, что она уже 10 лет как москвичка. Но каждый раз ей все равно было не по себе. Мечникова долго мчалась по тоннелю, минуя редкие фуры-беспилотники. Потом выехала на равнину, всю в наростах промышленных новостроек, и ветер сразу ударил в борта кровавого джили, будто изо всех сил хотел ее остановить. Редкие молодые сосны, высаженные ровно как по линеечке, постепенно переходили в старый лес, заваленный буреломом. Его резали на равные квадраты, как куски гигантского пирога, и целенаправленно вырубали. Подмосковная земля стоила дорого. Минут через 40 Кира мазнула глазами по табличке «Троицк-Н» 1 километр и приготовилась сворачивать на разбитую асфальтовую колею, рядом с которой торчал знак с перечеркнутым беспилотником. Она специально выбрала для въезда окружное шоссе, огибающее город с запада, и все то время, что ехала по нему, с удивлением замечала, как сильно обветшал Троицк-Н. Он был практически неузнаваемым. Да, она плохо помнила его, только основные артерии и повороты, но он одряхлел и словно уменьшился в размерах, как самый настоящий глубокий старик. Одной рукой Мечникова достала из белого рюкзака замусоленный детский кошелек в форме божьей коровки. Едва держа управление и ругаясь сквозь зубы, Кира вытащила из кошелька ту единственную вещь, которая лежала там всегда. Незаметно сжала предмет в ладони. Коротко обернулась назад, все-таки подозревая Джили в видеосъемке. Промелькнули площадь с торчащим по центру фонтаном, торговые ряды, холмистые центральные улицы, а за ними потянулись бесконечные спальники. Моногорода никогда не отличались разнообразием, и строить дома за 2 недели по дизайн-проектам модных столичных экспресс-архитекторов тут было банально не на что. Едва не наехав на клумбы под окнами, она кое-как припарковалась и выскочила наружу. Стоял субботний полдень, который так и не продрал глаза, и собирался снова спать, как и большинство жителей района Молитвина. Они даже не высовывались во двор, в нем только деревья шумели, задевая кронами провода. Да какая-то аккуратная старушка, отодвинув занавески, смотрела подслеповато из окна, но не на Киру, а куда-то в сторону продуктового, видимо, раздумывая, выйти ей или погодить. Район был старый, но относительно благополучный, без бомжей на улицах и с нормальным освещением, спальник как спальник. В центре его высилась выбеленная маленькая церковь. Кира замерла у входа в единственный подъезд дома номер 7, не решаясь нажать на кнопку видеодомофона. Медленно развернула ладонь, к ней прилипла старая бумажная визитка с загнутыми краями. Мирон Ильич Углов, следователь. +7 685 456 37 24. Улица Промышленная, дом 7, квартира 45. «Ну давай, пожалуйста. Зачем ты тогда сюда тащилась? Не хочешь — не надо, просто поехали обратно». «Здрасте, я к Мирону!» Тонким голоском отличницы отрапортовала она в камеру. Из домофона потрескивало. «Здрасте. Умер Мирон», — наконец сообщил усталый женский голос. «Вы кто? Чего хотели?» Кира резко нажала на клавишу «Отбой». Обернулась к Джили. Все казалось спокойным, но это могло быть только видимостью. Она долго не могла восстановить дыхание. Потом все-таки подошла к машине, открыла дверь, постояла в тишине, глядя в темную глубину салона. Вытащила из кармана смятой ветровки желтую силиконовую косынку с черной полосой, обернула вокруг головы, связала углы на шее сзади и медленно пошла в сторону церкви. «Поминается раб Божий Алексей, раба Божия Марина, раб Божий Кирилл, раб Божий Иван и раб Божий Мирон. Да простит им Господь все прегрешения вольные и невольные». Кира незаметно вытащила из кармана сложенную в четверо пластиковую распечатку, единственную из стопки, которую взяла с собой. Она осторожно сверилась с ней, пока священник пел все, что полагается. Закончив, он обернулся к девушке. «Это все? Их было 12, и раб Божий Мирон не из списка?» «Да, это все. Батюшка, благословите». Священник осенил ее крестом, она поцеловала его морщинистую руку. «Скажите, а поминает их тут кто-нибудь? Эти дети, они же москвичи были, а погибли здесь, в Троицкиян?» «Конечно, тут и делегация правительственная раз в год бывает, аккурат в день годовщины теракта, 22 октября. На кладбище потом едут цветы возлагать. Только вот...» «Что?» «Родителей их я никогда не видел. Обычно ж как? Кто тебя поминает, когда ты умираешь в таком юном возрасте?» «Родители. Но никого. Никто так ни разу и не приехал. Правду говорят, квартирный вопрос испортил москвичей. Только я не думал, что настолько. Прости, Господи. Что делается, а? Впрочем, все технократы одинаковые. Ничего святого у людей. Ну, вы идите, идите, мне еще вечерню служить. Благословляю вас на дела богоугодные». Джилли резко затормозил у хозяйственного магазина на окраине Троицка-Н. Кира вошла в пестрые ряды плитки, шуруповертов и роботов-газонокосилок и бродила там довольно долго, пока не нашла то, что искала. Она уложила в красную пластиковую тележку небольшую коробку с надписью «Крот-27», электрокопатель хозяйственный, 18 часов автономной работы без подзарядки. Когда она вышла на улицу, уже смеркалось. В полутьме салона Кира зачем-то снова достала распечатку из кармана, будто пытаясь оттянуть то, что собиралась сделать. Теракт 20 школ. Хронология событий. 22 октября с помощью единовременной блокировки дверей и окон террористической группировке «Радикальные консерваторы» удалось захватить в заложники в общей сложности 10 тысяч школьников в 12 школах Москвы и Подмосковья. Угрожая жертвам бомбами, якобы находящимися в школах, они требовали упразднить визовую систему в мегаполисах и предоставить равные права на бесплатное обучение всем желающим. Благодаря слаженной работе спецслужб и команды корпорации ОКО, заложников удалось освободить в течение нескольких часов. Такая скорость стала возможной благодаря тому, что процесс координировался через систему умных камер ОКО. К сожалению, спасти удалось не всех. Один взрыв все-таки прогремел в школе номер 5 подмосковного Троицка-Н. В результате взрыва погибли 12 учащихся московской школы для одаренных подростков, которые в тот момент находились в Троицке-Н на открытом уроке в рамках федеральной программы обмена опытом. Мы искренне соболезнуем семьям погибших. Алексей Митрофанов, 15 лет. Марина Колесникова, 16 лет. Кирилл Лейпциг, 14 лет. Иван Степченко, 16 лет. Лариса Пришвина, 15 лет. Ольга Самохвалова, 14 лет. Алина Кольцова, 15 лет. Сергей Александров, 14 лет. Михаил Лукьянов, 16 лет. Светлана Ситникова, 14 лет. Александр Гриб, 15 лет. Павел Борисов, 14 лет. Кира завела машину и не спеша поехала знакомой дорогой в сторону кладбища. Черные скрипучие ворота резали сумеречное небо на равные участки. Бросив машину у входа, Кира осторожно вошла. Робот-смотритель зажегся, плавно мигая в темноте, равнодушно скользнул по ней глазами и снова погас, перейдя в режим экономии энергии. Она не пряталась от него, подозревая, что записи с кладбищенских камер в Троицкий Н никто не смотрит. В этом городке ничего никогда не происходило, за исключением, конечно, теракта 10-летней давности. Под мышкой Кира сжимала коробку из строймаркета. Оказавшись у памятника с отпечатками детских рук, она еще раз развернула список фамилий и сравнила его с тем, что было написано на надгробии. Одни и те же имена. Кира быстро перебрала в голове все, что сумела нагуглить про родителей этих детей. Она много писала им в соцсетях под видом разных людей, пыталась связаться, узнать какие-то детали о 22 октября. Но ей никто так и не ответил, словно их убрали как лишних свидетелей или они настолько устали от вопросов журналистов, что давно перестали реагировать. Она опустилась на колени перед мемориалом и распаковала коробку с кротом. Тот тихо зажужжал, выдвигая лопасти, и вошел как нож в масло, в рыхлую землю справа от изголовья памятника. «Это просто образец ДНК. Я не хочу ничего плохого, только узнать правду. Мне нужен всего один образец», — отчаянно успокаивала она себя. Крот копался на глубине нескольких метров и транслировал изображение с камеры на проекцию из часов Киры. Обломки полусгнившего дерева, земля, земля, еще земля. Кажется, она даже видела лоскуты обивки с гробов. Кира приготовилась скомандовать кроту, чтобы тот вытащил фрагмент кости или чей-нибудь зуб. Минуты текли. Но изображение не менялось. Дерево, обивка, земля, какие-то клубни и снова земля. И ничего больше. Кира в ужасе увеличивала изображение с камеры крота, но результат оставался тем же. «Ну давай же, хоть что-нибудь, пожалуйста!» — умоляла она крота, судорожно прогоняя в голове воспоминания Соколова об этом кладбище. Она силилась найти в нем какую-то подсказку, хотя бы намек на то, что ей теперь делать. Соколов из воспоминаний спокойно стоял напротив памятника и смотрел на тяжелые венки из роз, без единой мысли в голове. «Что ты за чудовище?» — подумала в тот момент Кира. Она наивно полагала, что на церемонии прощания президент должен был хоть немного посочувствовать погибшим. Но теперь она поняла, что сочувствовать было просто некому. В могилах покоились пустые гробы. «Игорь Александрович, как ваши успехи?» Он торопливо смахивал сообщение с часов, не глядя на Киру. «А?» Соколов оторвался от гаджета. «Я спросила, как ваши успехи? Чек-лист, режим, работа с эмоциями. Помните?» Соколов обхватил шею рукой и поморщился. «Может, все-таки без этого? Я не успеваю. У меня, правда, нет времени и, наверное, не будет». Кира смотрела на него и молчала. Угрожающе поблескивали витрины с реалистичными 3D-моделями мозга в разрезе. Она подошла к столу и одним взмахом вытащила в воздух стопку видео, подтолкнула к нему первое. «Ваши эмоции и часть личности заблокированы. Тесты это показывают. За месяц ничего не изменилось. Но вы хотите через 2 недели идти в глубокий серфинг? Что ж, тогда знайте, что вас ожидает нечто подобное. Я обязана вас предупредить. Стрелковский запретил мне вам это показывать, но я не вижу другого выхода». Она сказала это и вышла из кабинета. Соколов проводил ее удивленным взглядом и нажал на висящее в воздухе превью. Кира сидела на подоконнике в коридоре и курила в открытое окно. Она услышала, как пискнула дверь. Соколов шел к ней, заметно более бледный, чем обычно. Охрана на почтительном расстоянии следовала за ним. Соколов остановился только, когда чуть не пролетел мимо нее. «Ах, вот вы где». «Передумали серфить, да?» Кира неприятно улыбнулась. «Понимаю. Меня почти стошнило на моменте, где номер 15 ломает себе пальцы стулом, потому что они не его». Она показала рукой кавычки в воздухе и глубоко затянулась сигаретой, глядя на улицу. «Учитывая, что Стрелковский видел это вживую, я вообще не понимаю, как он до сих пор не боится ложиться в капсулу после каждого релиза». «Почему вы раньше молчали?» — резко спросил Соколов. Мечникова задумалась, глядя в приоткрытое окно. Ветер рвал кроны деревьев, время от времени отбрасывая с её лба тёмную чёлку. Это делало Киру похожей на растрёпанную школьницу, сбежавшую с уроков, только чересчур серьёзную и в белом халате. «Наверное, потому, что в своих эфирах вы человек слова. Я думала, что мне не придётся проверять ваши домашние задания, как в школе, и уж тем более уговаривать вас лечь в капсулу. Если вы передумали, в этом нет ничего страшного. Вам незачем так рисковать, идя в серфинг с кучей блоков. Но если вы всё-таки хотите удалить эмоции и воспоминания, нужно подготовиться. Только в этом случае капсула будет для вас полностью безопасна». Соколов не ответил и быстро пошёл к лифту. Вокруг него сомкнулась живая стена охраны. Виден был только затылок. «Послушайте музыку, которую я собрала. Она может помочь снять часть блоков. Я постаралась скорректировать результаты нейронки по своим ощущениям, чтобы было эффективней». Он ничего не ответил и вошёл в жёлтый квадрат лифта вместе со свитой людей в чёрном. «Надеюсь, вам понравится». Двери лифта сомкнулись. Кира, ухмыльнувшись, бросила сигарету в окно и задумчиво смотрела, как красный огонёк медленно планирует и гаснет в глубоких августовских сумерках. Она вытащила из кармана наушники и включила плейлист, который составила для Соколова. Старый нейророк, фанк, джаз, скрипки и виолончели, пара баллад, немного фортепианной классики и нью-техно. И в конце всего этого — звук поездов. Она давным-давно его не слышала, ни внутри себя, ни снаружи. Это был ритм, которому когда-то подчинялась вся её жизнь, и который когда-то увёл её оттуда, где ей было бесконечно плохо. Это был звук места, в которое она по своей воле вернулась позавчера, впервые за 10 лет. Звук железной дороги Троицка-Н.